вторая и третья, точка с запятой и так далее. А как быть с написанием цифр? И здесь было найдено простое решение. Перед каждой из 10 основных букв алфавита ставился специальный цифровой знак. В этом случае первая точка шеститочия означала не букву «А», а единицу. Вторая точка не букву «Б», а двойку и так далее. Таким образом, в пределах шеститочия оказалось возможным получить 63 комбинации точек. Практически слепой, пользуясь этой системой письма, может записать все, что пишут зрячие люди. В поисках наиболее подходящего размера шрифта шли экспериментальным путем. Начали с самого крупного шрифта, постепенно уменьшая его. Высота знака по Брайлю колеблется от 5 до 7,5 мм. Наиболее распространенными являются 6 и 7-миллиметровые шрифты. Шифровальный код Барбье, рассчитанный на передачу звуков, не удовлетворял требованиям правописания. Система Брайля находится в полном соответствии с грамматическим строем языка. Впервые Брайль опубликовал свою систему в 1829 году под названием «Способы написания слов, музыки и пения при помощи точек». Товарищи по работе с восторгом приняли разработанную Брайлем систему письменности для слепых. Они видели в этом важный этап в образовании зрячего. Гениальная работа Брайля не сразу нашла свое признание. Даже во Франции первая книга, напечатанная типографским способом по системе Брайля, вышла только в 1852 году, спустя 27 лет после ее создания, когда Брайля уже не было в живых. Луи Брайль умер в январе 1852 года в возрасте 43 лет от туберкулеза. В других странах его система внедрялась еще медленнее. Больше того, беря за основу старые рельефно-линейные формы письма, отдельные авторы продолжали создавать все новые системы письменности для слепых. Многие из этих систем быстро и бесславно заканчивали свое существование, однако система, разработанная англичанином Муном в 1847 году, нашла довольно широкое распространение и серьезно конкурировала с системой Брайля. Первоначально Мун сделал попытку сохранить очертания латинских букв, насколько это было совместимо с доступностью их распознавания на осязание. Но, встречая затруднения в видоизменениях латинских букв, он вместо них создавал новые знаки. Так 7 букв латинского алфавита в системе Муна сохранили сходство со своими прообразами. 3 буквы лишь с трудом можно было узнать, а остальные буквы состоят только из частей одноименных знаков, из линий, крючков, окружностей и полуокружностей, прямых и острых углов, данных в различных положениях. Шрифт Муна настолько удалился от своего прообраза, что уже не мог читаться зрячими. Слепыми шрифт Муна читался несколько легче унциального шрифта или прямого латинского шрифта, но писать им было так же трудно, как и другими рельефно-линейными шрифтами. К тому же этим шрифтом нельзя было писать математические знаки и ноты. Широкое распространение шрифта Муна объясняется главным образом тем, что им печаталось много книг религиозного содержания. Миссионеры распространяли такую литературу в Европе, Америке и даже в Азии. Система Брайля организованно не распространялась. Переходя из рук в руки от одного слепого к другому, попадая зачастую случайно в другие страны, она заинтересовывала слепых своими непревзойденными качествами, изумительной логической, методической и математической продуманностью. Международный конгресс тифлопедагогов и экспертов, собравшийся в 1878 году в Париже, одобрил систему письменности для слепых Луи Брайля. С тех пор она получила законное право на свое существование у себя на родине и за рубежом. В основу азбуки Брайля положен латинский алфавит. Если в других языках не хватало букв,